Глава 78. Едва новые гости вошли в лифт, портье перестал улыбаться и, сняв трубку внутреннего телефона, позвонил в 218-й. «Алло!» – ответил женский голос. «Это портье, мадмуазель Ксения. Вы просили позвонить, если к вам направятся гости». «Сколько их?» – поинтересовалась она совершенно будничным тоном. «Двое, мадмуазель». «Багаж?» «Так точно, багаж присутствует». «Спасибо, Пьер», – сказала она и повесила трубку. «Вообще-то я Серджио», – проворчал портье и тоже положил трубку. Разумеется, он хорошо заработал на этих двух господах. Однако мадмуазель Ксения дала ему 5000. 5000 удо. Это было его жалование за 3 месяца в высокий сезон. Но сначала она спросила. «Кто будет дежурить сегодня?» То есть это было вчера. И Серджио ответил, что он. «А завтра?» Уточнила она. «Кубецкий Мачей. Я хочу, чтобы дежурил ты сегодня и завтра», сказала мадмуазель и показала ему 5000-ных ассигнаций. «Я буду здесь все 2 суток, мадмуазель. Желание клиента для нас закон», выпалил он тогда, прикидывая, сколько снять с Мачея за выдавшийся выходной и как это обставить, чтобы тот ни о чем не догадался. 5000 легли на стойку, и Серджио сгреб их под пристальным взглядом странной красавицы. «Я хочу, чтобы у тебя было хорошо со здоровьем, приятель», – добавила она. «В каком смысле?» – удивленно спросил он. «Чтобы не было переломов рук и ног», – бросила она на ходу и направилась к лифтам в сопровождении носильщика. У нее было достаточно багажа, а у Серджио достаточно времени, чтобы все обдумать. Позже она позвонила на пост и проинструктировала дополнительно. Это касалось именно гостей. И поначалу портье не все понял. Эрик и Курт поднялись на лифте на 4-й этаж и уже оттуда стали спускаться на 2-й, предварительно достав из кофра 2 автоматических дробовика. Они были тертыми калачами и знали, как преподнести сюрприз, а потому появились с дальнего конца коридора от пожарной лестницы. На этаже было тихо. Палас цвета беж традиционно использовался в здешних отелях и надежно скрывал звуки шагов. За поворотом попался сервировочный столик с остатками чьего-то позднего завтрака, прикрытыми большой салфеткой с пятнами. Чуть дальше неловкая горничная торопливо сводила пятно на паласе, видимо, уронив на него недоеденный антрекот в томатной подливке. Увидев незнакомцев, она нервно поправила парик и, всхлипнув, продолжила тереть пятно пятновыводящей пеной. «Не сработает!» «Что?» «Я говорю, пятновыводитель не тот», – пояснил Эрик. «Будь добр, заткнись!» – прошипел Курт, и они двинулись дальше. «Вот он, 218-й!» «Спасибо за информацию!» – криво улыбнулся Курт. «Ты готов?» «Готов!» – кивнул Эрик. Курт аккуратно повернул ручку двери, но та была заперта. Улыбнувшись, дескать, этого я и ожидал, он выхватил отмычку и за пару мгновений совершенно бесшумно вскрыл примитивный замок. Дверь распахнулась, и оба ворвались в 2-комнатный номер. Силуэт женщины оказался уже в 1-й комнате, и Курт короткой очередью распорол сложенную из подушек обманку. Взвился синтетический пух, где-то закричали потревоженные постояльцы. Эрик рванулся в следующую комнату и, увидев обнаженную женщину, расстрелял в нее весь магазин, снеся сам пластиковый манекен и уничтожив картечью водопровод в соседнем номере. «А-а-а!» – взвыли по соседству. «Артур, мы тонем!» «Ну и что?» – спросил Эрик, меняя магазин. «Пусто!» – ответил Курт, ставя оружие на предохранитель. «Она нас провела, должно быть, сбежав еще четверть часа назад. Бери круче, ее здесь уже полчаса как нет», – сказал Курт и, обернувшись, увидел горничную в съехавшем по реке. «Тебе чего здесь надо, дура?» – крикнул он. «Да я здесь так, проездом», – ответила она и, вскинув девятку, вогнала по паре пуль в каждого из гостей. Все произошло очень быстро, и, выдержав паузу, она прошла в номер, чтобы собрать вещи. До приезда полиции оставались считанные минуты. К этим двум охотникам она не имела претензий, но они мешались под ногами, а в ее ситуации любой посредник был хуже врага, потому что это было очень личное дело.